Раймонд Чандлер. Китайский жадеит. Перевод с английского Юрьевой. Остросюжетный детектив. Выпуск 5. Москва. Интербук. Панас. 1992 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Глава 1. Фэй Цуй, 300 каратов. Когда позвонил Фиалка Мак-Джи, я курил свою трубочку и строил рожи собственной фамилии крупными буквами, выведенной на стекле с той стороны, ведущей в контору двери. Я сидел тут и курил уж неделю. Работы не было. «Как дела у сыщиков? Процветаем?» — спросил Фиалка. «Он служит в конторе у шерифа в отделе расследования убийств. Не хочешь малость размяться? Тут нужен человек, то ли телохранитель, то ли еще что». «За доллары что угодно», — сказал я, — «кроме убийства. За это я беру 3500». «И эту работу тоже сделаешь чистенько, держу пари. Ладно, пиши». Он продиктовал мне имя, адрес и телефон. Некий Линдли Пол живет в Кастелломаре, ведет светскую жизнь, ходит повсюду, только не на работу. Живет один со слугой японцем, ездит на очень большой машине. Шерифское управление ничего предосудительного за ним не знает, кроме не в меру бурной жизни. Кастелломаре — это в черте города, но, похоже, уже на загород. Несколько дюжин домов самой разной формы и размера висят, прицепившись краешком к склону горы, так что, кажется, чихни хорошенько, и все они посыплются вниз на пляжные павильоны. На тротуаре у поворота шоссе было открытое кафе, а за ним бетонная арка, пешеходный мостик, за которым начинались белые каменные ступеньки лестницы, как по линейке, поднимавшейся прямо вверх по склону горы. «Квайна на лавеню», как сказал мне по телефону мистер Линдли Пол, «это будет третья улица, пересекающая лестницу, если меня не затруднит прийти к нему пешком». Он объяснил, что так легче будет отыскать его дом, потому что улицы на склоне горы образуют чрезвычайно интересный, но слишком запутанный лабиринт, чтобы найти в нем что-нибудь с первого раза. Некоторые его знакомые блуждали там по несколько часов, продвигаясь вперед не больше, чем извивающийся на крючке червяк. Так что я оставил свой старый синий Крайслер внизу и отправился вверх по лестнице. Вечер был чудесный, внизу на воде играли солнечные блики. Но когда я, наконец, шагнул на последнюю ступеньку, нигде уже ничего не играло. Я сел на камень и долго, дожидаясь, пока мой пульс замедлится до какого-нибудь трехзначного числа ударов в минуту, растирал икры, потом отлепил от спины рубашку и направился к единственному заметному отсюда дому. Дом смотрелся вполне прилично, но все же не так, чтобы предположить, что у его хозяев действительно серьезные деньги. Ведущая к передней двери железная лестница потускнела от соли, гараж был под домом. Там стояло длинное черное блестящее сооружение, больше похожее на военный корабль, чем на автомобиль. Огромный обтекаемый корпус, капот, которого хватило бы на добрых три машины, а позади радиатора длинный, как у койота, хвост. Судя по виду, эта игрушка стоила дороже, чем сам дом. Человек, открывший дверь, в которой вела железная лестница, был одет в белый фланелевый костюм, украшенный небрежно заправленным подворотник фиолетовым сатиновым шарфом. У него была загорелая нежная шея, такая могла бы быть очень сильной женщины, прозрачные, как аквамарин, бледные голубовато-зеленые глаза, тяжеловатые, но правильные, очень красивые черты лица, над гладким загорелым лбом тремя аккуратными волнами уложены густые белокурые волосы. Ростом он был, наверное, на дюйм повыше меня, значит, 6 футов 1 дюйм, и выглядел именно так, как должен выглядеть тип, который носит белые фланелевые костюмы с фиолетовыми сатиновыми шарфами под воротником. Он прочистил горло и, глядя поверх моего левого плеча, произнес: «Да, я человек, за которым вы посылали, по рекомендации Фиалки Макджи». «Фиалки, что за прелесть! Редкое прозвище. Позвольте, вас зовут?» Он запнулся, припиная. Я дал ему как следует поработать мозгами, пока он не решил снова прочистить горло и не перевел глаза к некоему предмету, расположенному где-то в десятки миль за моим правым плечом. «Далмос», — сказал я, — «сегодня после обеда я еще не успел сменить фамилию». «О, заходите, мистер Далмос, надеюсь, вы извините меня, у прислуги сегодня вечером выходной, так что я...» Он закрыл за мной дверь с извиняющимся видом, словно эта работа могла его унизить. Мы стояли на балконе, с трех сторон окружавшим расположенную на три ступеньки ниже большую гостиную. Затем спустились туда, и Линдли Пол движением бровей указал мне на розовый стул, на который я осторожно опустился, надеясь, что я не очень сильно его запачкаю. Комната была из тех, в которые восседают на полу на подушках, скрестив ноги и потягивая через сахарные трубочки абсент, в которых разговаривают, извлекая звуки из самой глубины глотки. Вдоль всех стен расположились книжные полки, и повсюду стояли какие-то угловатые скульптуры из глазированной глины. Тут были уютные маленькие диванчики и разбросанные там и сям куски вышитого шелка, на которых стояли лампы, вазы и еще что-то. Еще был большой рояль розового дерева и очень высокая напольная ваза с одной единственной желтой розой. Под вазу был подстелен персикового цвета китайский коврик, такой пушистый, что в его ворсе могла бы спрятаться дюжина крыс. Линдли Пол прислонился к изгибу рояля и, не предложив мне, закурил сигарету. Чтобы выпустить дым к высокому потолку, он откинул голову, и шея его более чем когда-либо стала похожа на женскую. «Дело-то, в общем, совсем простое», — небрежно сказал он. «Наверное, не стоило вас беспокоить. Просто я подумал, что мне не помешает маленький эскорт. Вы должны пообещать, что не станете палить из пистолетов или делать еще что-нибудь в этом духе. Вы ведь носите при себе оружие». «О да», — ответил я, — «конечно». Я разглядывал ямку у него на подбородке. В ней вполне можно было потерять пару мраморных шариков, которыми играют мальчишки. «Так вот, мне, понимаете ли, не хотелось бы, чтобы вы его применяли. И, пожалуйста, никаких других фокусов тоже. Мне просто надо встретиться с людьми и кое-что у них купить. А для этого мне придется взять с собой немного денег наличными». «Сколько денег и для чего?» — спросил я, поднося свою собственную спичку к своей собственной сигарете. «Но, право же...» Это было сказано самой милой улыбкой, но мне очень хотелось врезать по этой улыбке кулаком. Ей-богу, я почувствовал себя лучше. Мне решительно не нравился этот человек. «Это сугубо конфиденциальное дело, которое я должен исполнить по поручению моего друга, и я отнюдь не намерен вдаваться в детали», — сказал он. «Я вам нужен просто для того, чтобы держать вашу шляпу», — предположил я. Рука его дрогнула, и на белоснежный отворот пиджака упал кусочек пепла. Это его рассердило. Он, нахмурившись, глянул вниз, а затем тоном султана, отдающего распоряжение послать шелковый шнурок наскучившей ему леди из обширного гарема, ласково сказал: «Надеюсь, вы не станете настаивать и совать свой нос в то, что вас не касается». «Надежды юноши питают», — ответил я. Несколько минут Линдли смотрел на меня молча. «Мне дьявольски хочется дать вам по носу», — наконец сказал он. «Вот это уже лучше. Правда, чтобы дать мне по носу, вам пришлось бы довольно долго набирать форму, но воодушевление ваше мне нравится. А теперь давайте к делу». В голосе его все еще звучала обида. «Я просил прислать мне телохранителя», — сказал он сухо. — «Если бы мне нужен был личный секретарь, то я, пожалуй, тоже не стал бы вводить его в курс всех своих дел». «Он и так бы знал все ваши дела, если бы работал у вас постоянно. Он бы знал их наизусть и в мельчайших подробностях, но я на это не претендую, вы наняли меня на день. Но тут вам все равно придется сказать мне, в чем суть этого дела. Шантаж? Помолчав довольно долго, он проговорил. Нет, это жадеитовое ожерелье Фейцуй стоимостью по меньшей мере в 75 тысяч долларов. Вы когда-нибудь слыхали о жадеите Фейцуй? Нет? Ну что ж, выпьем по капельке бренди, я вам расскажу. Да, по капельке бренди. Ни шевеля, ни мускулом выше талии он отошел от рояля походкой профессионального танцора. Я вынул изо рта сигарету, понюхал воздух и решил, что пахнет сандаловым деревом. Линдли Пол вернулся с очень милой на вид бутылочкой и двумя хрустальными наперстками для дегустации ароматов. В каждый наперстк он плеснул по чайной ложке бренди, и один из них протянул мне. Я проглотил его в ползахода и стал ждать, пока он кончит перекатывать языком свою чайную ложку, и, наконец, заговорит. Ждать мне пришлось долго. Наконец, довольно любезным тоном, он начал свой рассказ. А Фейцуй — единственный действительно ценный вид жадеита. Все прочие ценятся главным образом за работу. Фейцуй драгоценен сам по себе. Месторождения очень редки, и все, по крайней мере, известные на сегодняшний день, полностью выработаны много веков назад. Ожерелье из такого жадеита было у одной моей приятельницы. 51 резная бусина в форме мандаринов, камни примерно по 6 каратов, каждый изумительно подобранный друг другу. Некоторое время назад ее ограбили прямо на улице, взяли только ожерелье. И предупредили нас, я тогда сопровождал эту леди. Это одна из причин, почему я теперь беру на себя риск вручить выкуп. Предупредили, чтобы мы не обращались ни в полицию, ни в страховую компанию, а ждали телефонного звонка. Несколько дней назад звонок состоялся, была назначена цена 10 тысяч долларов и время сегодня в 11. Место пока еще не знаю, но это должно быть где-то здесь, рядом, где-нибудь возле полисадов. Я заглянул в свой пустой стакан наперсток и выразительно потряс его. Он капнул туда еще бренди. Отправив эту порцию вслед за первой, я закурил вторую сигарету. На сей раз из его пачки дивную Вирджинию Стрейт Кат с его монограммой. «Ювелирный рэкет», — сказал я. «Выкуп за драгоценности. Но организация у них должна быть поставлена хорошо, в противном случае они бы не знали, когда и где поворачивать свою работу. Действительно, ценные вещи носят редко, да и то в половине случаев от подделки, жадеит, трудно подделать. Сам камень нет, — ответил Линдли Пол, — но подделать резьбу, на это ушла бы целая жизнь. Значит, они не могут продать его на страну. Разве что за сотую долю настоящей цены выходит. Выкуп — единственный доход шайки. Ну что же, я бы сказал, что им есть резон играть с нами по правилам. Только проблемой телохранителей вы занялись поздновато, мистер Пол. Откуда вы знаете, что они не станут возражать против телохранителя? «Ничего я не знаю», — проговорил он вяло. «Но я же не герой». Среди ночи в незнакомом месте мне приятнее иметь компанию. Не выйдет, так не выйдет. Я было думал отправиться один, но потом решил, почему бы не спрятать на заднем сиденье машины еще кого-нибудь, просто так, на всякий случай. На случай, если не возьмут ваши деньги и дадут вам взамен пустой бумажный сверток? Но как я смогу им помешать? Если я выскочу из машины и открою стрельбу... Если это действительно будет бумажный сверток, то вы про свой жадеит просто никогда больше не услышите. Тем более, что ребята, которые имеют с вами дело, простые исполнители, и, скорее всего, о том, кто стоит за их шайкой, ничего не знают, а если я буду сидеть спрятавшись, они смоются до того, как вы выясните, пустой у вас сверток или нет, да они могут вообще вам ничего не дать. Скажут, что получите все по почте, после того, как они проверят, не помечены ли деньги. Кстати, они помечены? «Боже мой, конечно, нет». «Ну и зря», — проворчал я. «Их сейчас можно пометить так, что пометки будут видны только под микроскопом и при черном свете. Но для этого, разумеется, нужна специальная техника, а значит и полиция. Окей, рискнем. Моя роль обойдется вам в 50 монет. Лучше дайте их мне сейчас, на случай, если мы не вернемся. Мне приятно ощущать в кармане деньги. Его широкое и красивое лицо заметно побледнело и заблестело от испарины. Он быстро сказал: «Давайте выпьем еще». На сей раз он налил нам по-настоящему глотку. Потом мы сидели и ждали звонка. Я получил свои 50 монет и с нежностью перебирал их в кармане. Телефон звонил 4 раза, и, судя по голосу Линдли, все это были женщины. Звонок, которого мы ждали, раздался только в 10:40.